Глава 39. Ольга. В палате полумрак. Я нерешительно прохожу дальше, почти беззвучно закрывая дверь. Сердце колотится так сильно, что подскакивает к горлу, и я проглатываю его, возвращая на место. Руки трясутся, пальцы холодные. Я боюсь подходить к нему. Даже от входа вижу, как сильно опухло его усеянное синяками лицо. Плечо перебинтовано, голова тоже. Накрываю пальцами дрожащие губы. Душа всхлип. Татьяна Владимировна дала мне успокоительное перед поездкой, потому что меня невероятно сильно трясло. Но что-то слабо оно помогает, потому что все тело вибрирует от дрожи, а из глаз вытекают слезы. «Фея, я не кусаюсь!» Слышу хриплый голос, и Денис открывает глаза. Слегка поворачивает голову и смотрит на меня. «Пока, по крайней мере». Из меня вырывается рыдание. Смотрю на него, не в силах сдвинуться с места. «Это из-за меня он сейчас на больничной койке. Я сделала это с ним». «Иди сюда». Денис протягивает руку, а я пялюсь на нее, как будто не имею права касаться. «Оль, подойди». Я медленно иду к нему на слабых ногах, пока из меня вырываются уродские рыдания. Я снова захлебываюсь эмоциями, задыхаюсь от них. Денис все еще держит руку вытянутой, и я касаюсь ее кончиками пальцев. Он перехватывает их и, сжав своей ладони, тянет меня к себе. Сажусь на край кровати. Денис поглаживает мои пальцы, а потом поднимает руку и вытирает слезы с моих щек. «Ну все, прекращай плакать», — ласково говорит он. «Я живой, все нормально. Немного поваляюсь в больничке и буду как новенький. Фея, ну ты чего?» «Прости меня», — вырывается с рыданиями. Перехватываю его ладонь, покрываю ее быстрыми поцелуями, прижимаю к своему лицу, пряча свой стыд. Потом к щеке, повернув голову, снова целую и накрываю ею свои глаза, закрывая их. Запах кожи Дениса смешан с больничным. Он мешает почувствовать его особенный аромат, который меня так успокаивает. Вдыхаю глубже, напитываясь Денисом. «Оль, посмотри на меня», — просит Денис, а я, прикусив губу, качаю головой. «Фея моя любимая», — ласково произносит он. «Так ласково, что это разрывает мои внутренности. Ощущения такие пронзительные, что мне не хватает внутри места, чтобы вобрать все это в себя». «Прости меня, пожалуйста», — шепчу я. «Олечка, еще нежнее, а мои рыдания громче. Девочка моя родная, иди сюда». Он тянет меня так, что я оказываюсь лежащей у него под боком. Боюсь шевелиться, чтобы не задеть травмированное плечо и трубки, торчащие из второй руки, которой он обнимает меня. «Ты моя любимая девочка», — шепчет он мне на ухо. «Я бы еще 100 раз пережил все это, чтобы защитить тебя. Оленька, не плачь, маленькая. Все уже позади. Все живы, все хорошо. Ну же, малыш, успокаивайся. Ты можешь навредить нашему...» «Кто там у нас, Оль?» — спрашивает он и накрывает живот ладонью. Я на секунду замираю, а потом снова взрываюсь истерикой. «Какая же я дура! Конченная идиотка! Лишила себя и Дениса возможности наслаждаться ожиданием ребенка, лишила себя его присутствия, шанса быть вместе, дать ему право и основания, чтобы защитить меня!» «Ну все, фея!» Он целует меня за ухом и шумно втягивает носом воздух. «Обожаю твой запах! Я так соскучился, пиздец просто!» «Оль, так кто там у нас? Пацан?» «Не знаю», — заикаясь, отвечаю я. «Как это не знаешь?» «Я не спрашивала на УЗИ, не хотела знать». «Почему?» «Потому что не была уверена, что мне разрешат оставить ребенка». Снова плачу. «А еще думала, если смогу оставить, то будет сюрприз». «Ох, блядь!» — выдыхает он. Водит ладонью по животу, и ребенок вдруг пинает его в ладонь. Денис замирает. Кажется, даже перестает дышать. «Ух ты!» — шепчет он, колыша волоски у меня за ухом. «И часто он так делает?» «Сейчас немного чаще», — отвечаю я, понемногу успокаиваясь. «А как же ты спишь ночью?» «Малыш спит вместе со мной. Он очень редко ночью пинается». «Бля, я сдурею до родов. Хочу знать, кто у нас будет». «У нас будет ребенок», — отвечаю, судорожно вздыхая. «Самый любимый и самый лучший на свете». «Я люблю тебя, фея», — шепчет Денис и целует в раковинку ухо. «А я не могу ответить тем же. Язык не поворачивается. Как будто не имею права говорить это. Еще утром я была полна решимости произнести вслух признание, а теперь не могу. Поэтому вместо ответа просто поднимаю его ладонь и целую ее». Внезапно дверь палаты распахивается, и на пороге появляется девушка. В деловой юбке, распахнутом пальто, под которым видно гольф под горло. Я сажусь на кровати и смотрю на нее. Она немного вытягивает шею, пока не видит Дениса. «Котик!» — выдыхает она. «Что случилось?» «Котик? Вот черт!» На переваривание этой информации у меня уходит ровно секунда. «Это же та девушка, которая писала ему в тот ужасный вечер, когда Дениса побили!» «Черт подери! Он же состоит в отношениях, а я пришла и, как всегда, все разрушила». Встаю с кровати. «Оль!» — он пытается схватить меня за руку. «Ладно, простите, развела тут сырость», — натягиваю улыбку, глядя на девушку. Она так же неловко улыбается, как и я. Стоит, перетаптываясь с ноги на ногу, сжимая в руках сумочку. «Денчик». Поворачиваюсь к нему и тяну улыбку, едва сдерживая слезы. «Выздоравливай». «Оля!» — жестче произносит он, но я не даю ему продолжить. «Надеюсь, выздоровление пройдет быстро». «Не смей сваливать!» — цедит он. «Пока!» — отвечаю и, как могу, быстро покидаю палату. Меня тут же окружает охрана. Я проглатываю боль, которая кислотой разъедает мои внутренности, и, задрав подбородок, смотрю на охранников. «Денис Алексеевич сказал, что вы можете оставить меня в покое. Дальше я сама, спасибо». Они растерянно хмурятся, а я, воспользовавшись ситуацией, проскальзываю между ними и торопливо семеню по коридору на выход. И уже вижу дверь, накидываю куртку, чувствуя, как сейчас обрету свободу, и перестану портить жизнь Громовым, как кто-то справа хватает меня за локоть, и я негромко вскрикиваю. Поворачиваю голову и натыкаюсь на хмурый взгляд Матвея. Блять, как я могла забыть о нем? «Далеко собралась?» — спрашивает он и делает глоток кофе из стакана, который держит во второй руке. Я быстро прикидываю варианты и пихаю его руку. Горячий напиток летит на белоснежную рубашку, и Мот выпускает меня из схватки. Дергает рубашку, чтобы та отлепилась от тела. Но я не теряю времени даром. Толкаю дверь и вылетаю на улицу. Быстро осмотревшись, выбираю маршрут и подбегаю к ступенькам, чтобы спуститься вниз. Но меня снова дергают за руку. «Не таким уж горячим был тот кофе», — цедит Матвей. «Что за цирк, Оля?» Он разворачивает меня лицом к себе. Мне стоит только глянуть в лицо брата Дениса, который похож на него как две капли воды, чтобы снова разрыдаться. Матвей прижимает меня к себе, и тыльной стороной ладони, которыми закрываю лицо, я чувствую влажное пятно. «Бля, вы просто два идиота!» — вздыхает он. «Пойдем». «Куда?» «К Денису». «Я не могу». «Почему?» «Не имею права. У него там девушка. Она любит его». «Оля, хватит!» — резко обрывает меня Матвей. «Все оценили твою жертву. Закончили на этом. Если хочешь, чтобы мой брат быстро поправился, засунь свое самобичевание куда-нибудь поглубже. Просто будь рядом. Все, в чем он сейчас нуждается, — это ты». Говоря все это, он незаметно подводит меня к палате Дениса, толкает дверь. Мы заходим. Не обращая внимания на злющую девушку, которая сверлит меня взглядом, я вытираю слезы и смотрю на Дениса. «Я люблю тебя», — произношу тихо, а его губы дергаются в улыбке. И он снова тянет ко мне руку, в которую я незамедлительно вкладываю свою.